Глава 27. Приключение, которое не случилось. Никаких больше тайных свиданий. Это не мой путь. Будем открыто решать все проблемы по мере поступления. Толкаю дверь в свою квартиру. Маша застыла на пороге, с тревогой глядя на меня. Торможу. Возвращаю себя в адекват. А то на этом тестостероне еще сломаю нечаянно свою ляльку. Все нормально. Правда? С сомнением. Конечно. Нужно как-то перестроиться. Молча присаживаюсь к ее сногсшибательным ногам, расстегиваю ботинки, поглаживая пальцами шпильки. Вау! Аккуратно снимаю с ног обувь, целую в коленку. Поднимаюсь, помогая ей снять шубку. «Привет, роскошь моя!» Приподнимая за бедра, вжимаю в стену. «Я должен кое в чем признаться тебе. Я тебя нахально использовал». «А?» Распахиваются шокированно ее глаза. «В своих сексуальных фантазиях. Очень-очень горячих». «Да, Миша!» Хихикает она. Поднимаю еще чуть выше, держа за бедра, несу в комнату. Знаешь, что самое кайфовое в роскошно одетой женщине? Нет. Право ее раздеть. Кладу на спину на диван, ставя ее ступни себе на живот. У меня есть такое право. Миш, волнуюсь. Малыш, играем по старым правилам. Не бойся. Мне нужно вернуться к 12. Сегодня я Золушка. У нас полно времени на бал. На самом деле я вообще не уверен, что отпущу. Мои руки скользят под ткань платья, отыскивая резинку чулок. Медленно стягиваю первый. Откидываю в сторону. Разминаю прохладные пальчики, утекая от того, как чувственно. Прикрываются ее губы в немом стоне, и я продолжаю ласкать ее чувствительные точки. Сдергиваю с себя толстовку. Ставлю изящную ступню на свой горячий живот, чтобы согреть. Разводя ее колени, опускаюсь вниз. Смотрю в ее поплывшие расфокусированные глаза, снимаю второй чулок и медленно задираю по бедрам юбку. «Ой!» Вдруг широко распахиваются ее глаза. Прижимает руками платье, не позволяя задрать его сильнее. Вопросительно дергаю бровью. Отрицательно качает головой, закусив губу. «Почему?» «Ты обещал только греть!» «Я этим и занят. Разве тебе не горячо?» Ложусь лицом на ее живот, настойчиво задирая платье на талию. «Миш!» «Нет. Сегодня я по-любому доберусь до моей кисочки. С удивлением смотрю в глаза кошки на ее трусиках. Мордочка нарисована на лобке. Ахаха!» Со смехом целую эту кошку в нос, попадая через ткань в мягкие губки. «Прелесть моя!» «Стой, стой, пожалуйста!» «Не мешай нам общаться!» Удерживаю руками за колени, не позволяя их свести. «Плохая девочка. Заморозила такую нежную кисоньку». Вцепляясь зубами за резинку трусиков, тяну вниз под тихий писк Маши. Сдергиваю, закидываю на подушку. «Это мой трофей!» От запаха ее возбуждения крышу отрывает. Рвано дыша, прижимая щекой к нежной, гладенькой коже лобка. Хочу! Рррр!» Слепну, облизывая губы, и с возбужденным шипением втягиваю ее пухленькую упругую губку, проходясь по ней языком. В ушах стучит пульс. Я едва слышу ее тихие, нечленораздельные, возмущенные причитания. Ощущаю, как ее пальцы цепляются мне волосы. Да, да, да. Обвожу языком нежную плоть, впиваясь поцелуем. И еще раз, и еще. Руки скользят на талию, и я чувствую, как она прогибается мне навстречу. На мгновение отрываюсь, чтобы полюбоваться на розовую мою прелесть. И со стоном снова погружаюсь во вкусные теплые поцелуи с этой киской. В паху разрывается от перевозбуждения. Забываясь, стягиваю ее с дивана к себе на колени. «Малыш!» Закрывая глаза, прижимаю ее лицо к своему. В тишине только наше громкое, частое дыхание. «Я умру сейчас, честно!» Шепчу ей срывающимся голосом. «Хочу тебя!» Застыв, обнимает себя руками, закрывая глаза. «Черт, я давлю? Ну а как? Не сама же она меня изнасилует!» Ощущаю, как Маша каменеет и отмораживается. Но нет, не звучит. Но черт возьми, и волшебное заклинание про Машу и медведя не звучит тоже. Ох уж эти невинные мучительницы! Ладно, съезжаю я, пытаясь немного разрядить накал. Мы просто опять пошалим, да? И, возможно, не остановимся после. «Как пошалим?» Сглатывает она, поднимая на меня взгляд. Кладу ее руки на свой ремень. Беру в ладони лицо, лаская ее поцелуями. «Расстегни, он хочет к тебе». Чувствую, как молния на ширинке скользит вниз. «В руки хочет. Сожми его. Оф!» Закатываю глаза от долгожданного ощущения. «Да! Еще! Сильнее, малыш!» Впиваюсь требовательно в ее губы. Прикусываю неуверенный горячий язычок. И что-то нечленораздельно, но поощрительно шепчу ей, чувствуя, как ее пальчики изучающе обводят мои чувствительные места. Двигаю рефлекторно бедрами, подсказывая ей, как правильно это делать. Веду языком по ее нижней губе. Опять теряю тормоза. «Хочу твой рот!» «А?» Умоляюще киваю, скользя двумя пальцами между ее мокрых приоткрытых губ. Растерянно сжимает их, обхватывая мои пальцы. Ее глаза томно закатываются. «Да, так. Только член, малыш!» «О, Боже!» Густые ресницы падают вниз, едва заметно кивает. «Да!» Вниз бьет горячая, едва стерпимая волна острого возбуждения, и все сжимается перед тем, как выплеснуться. Торможу ее уже освоившуюся кисть своей. «Просто дайте мне этот горячий ротик на минуту и... мля, я выживу до завтра!» В заднем кармане джинсов вибрирует телефон. «Какого? Кто?» Дергаю из кармана, бросая взгляд на экран. «Майор. И два пропущенных, которые я даже не почувствовал. Ай!» «Сейчас, котенок, минуту!» «Да!» Зло рявкую в трубку. «Медведев, в отделе проверка УСБ!» «Управление собственной безопасности МВД! По твою душу!» «А чё так быстро-то?» В ступоре осаживаюсь я. «В смысле? Едут, скоро будут! Свои люди предупредили! Пулей сюда!» «Есть!» Скидываю вызов. «Ну и сволочь ты ушастый! Такое приключение нам обломал, а главное, как оперативно!» «Малыш!» Отрицательно качаю головой. «Нет, я точно сдохну! Это покушение, не меньше!»